Глава 20. Не сказать, чтобы наутро стало намного легче. После телефонного разговора с Соней Джо снова погрузился в темное безрадостное настроение, которое было его постоянным спутником уже много месяцев. Это беспокоило. Это напоминало то мироощущение, которое было до того, как Томас научил его видеть в жизни бесконечное приключение, а не 5 дней скучной тягомотины, которую нужно как-то перетерпеть, прежде чем наступят выходные. Главной причиной для беспокойства было вот что. Он понимал, это оскорбление для Томаса. Когда твой лучший друг вдохновляет тебя жить увлекательной жизнью, а потом умирает, не стоит оскорблять его память, погрязая в печали и апатии. Но именно эти чувства им и владели. Вчерашний день, точнее половина дня, проведенная в Диоджел, ненадолго подключила его к энергии, напомнившей Томаса. Те времена, когда часы летели незаметно, когда они вдвоем смеялись и намечали перспективы, когда говорили о создании новых компаний, новых невероятных товаров, о том, какие восхитительные переживания ждут людей, работающих в DRL Enterprises, или когда они вместе вели тренинги «Сделай меня лучше», где собиралось множество веселых, умных, страстных людей, чтобы коллективно расширять границы возможного. По какой-то причине Джо всячески отгораживался от этой позитивной энергии. Он понимал, что ему следовало бы принимать ее с радостью, но ловил себя на том, что держит ее на расстоянии. «Надо как-то взять себя в руки», — сказал он себе, глядя в зеркало. «Иначе это будет очень короткая статья».